Глава третья. Милена. Мне кажется, что все бары устроены по одному принципу – плати больше, упейся в усмерть. А все эти таинственные и загадочные манипуляции руками бармена, взбивающего очередной коктейль, больше напоминают движение ловкого фокусника. Наверняка бармены и есть фокусники по части совмещения, казалось бы, несовместимых ингредиентов. Я не рискую заказывать нечто экстраординарное и начинаю вечер с банальной и всем известной голубой лагуны. Я подтягиваю коктейль через соломинку и разглядываю местную разношерстную публику, качающуюся под музыку, льющуюся из динамиков. Все-таки отдыхать в компании самой себя, даже на тропических островах, невероятно скучно. Вот если бы только Славик не запоганил все в самый последний момент. Я невольно морщусь. Кажется, я давала себе психологическую установку «Стоп, Славик». И не стоит нарушать процесс излечения только потому, что мне совсем немного взгрустнулось. Так, самую капельку. А капельку проще всего утопить еще в одном коктейле после пары-тройки танцев. К стойке бара я возвращаюсь уже немного в другом настроении, изрядно поднявшимся, и заказываю себе коктейль «Дайкири». Бармен, посмеиваясь, предлагает мне вместо него «Папа Дабл», мол, разница-то невелика. Нет, извини, приятель, до старины Хэма мне еще далеко. Сомневаюсь, что он понял хотя бы слово из сказанного мной по-русски, потому просто повторяю название «Дайкири». Зато, кажется, какой-то турок, пристроившийся сбоку от меня, прекрасно понял русскую речь или, как минимум, распознал ее. Потому что он радостно кричит бармену, указывая на меня. «White Russian!» А следом вперяет в меня взгляд своих темных, призывно сверкающих глаз и как-то чересчур быстро начинает приближаться ко мне. Вот только этого мне еще не хватало. Стоит появиться без спутника, как вокруг начинают виться сомнительные личности. Я отрицательно машу головой бармену. А турок улыбается во все свои 32 зуба и машет ему рукой, мол, давай, дорогой, наливай. Похоже, мне пора ретироваться отсюда, и как можно скорее. Я расплачиваюсь с барменом и решительно застегиваю крошечный клатч, в котором умещается только смартфон и ключи от номера. А наглый турок нависает надо мной и начинает быстро-быстро лопотать что-то на дикой смеси английского и турецкого, вставляя местами отдельные русские словечки. Двинуть бы ему чем-нибудь, промеж глаз. Да проще, наверное, будет уйти с высокомерным видом. Я встаю со стула, но турок не считает это хорошей идеей и тянется своей волосатой ручищей к моей талии. Я дергаюсь в бок и оказываюсь прижатой крепкой мужской рукой к твердому телу. Инстинктивно пытаюсь отпрянуть. Но меня банально взяли в плен сильной рукой и не отпускают. Поднимаю глаза и понимаю, что это никто иной, как Максим, он же мистер полотенца. Я расслабляюсь на мгновение, а Максим отсылает прочь наглого турка на английском языке. Тому бедолаге ничего не остается, кроме как самому выпить тот самый коктейль White Russia и отправиться на поиски новой жертвы своего восточного обаяния. Уже привлекла внимание местной публики? Наклоняется ко мне Максим, обдавая ароматом парфюма и едва уловимым запахом спиртного. Собиралась ретироваться во свояси. Теперь не получится. Довольно улыбается Максим. Составишь мне компанию? Я колеблюсь всего мгновения. Мгновение до того, как ловлю взгляд его серых глаз, напоминающих небо перед грозой. И согласно киваю. «Какой по счету бар за сегодня?» Спрашиваю я у него. И словно по мановению волшебной палочки перед нами возникают высокие бокалы с коктейлями. «Всего второй», — улыбается Максим. «В первом было скучно. Будешь брать приступом еще и третий?» Я верчу в пальцах соломинку, не решаясь пригубить спиртное. Никогда не могла похвастаться сильной выдержкой в распитии алкогольных напитков, а двух выпитых мною коктейлей, кажется, уже хватит. Потому что музыка начинает звучать немного иначе, мягче, чувственнее, цепляюще. Хочется пойти и влиться в танец, отдавшись на волю господина ритма, задающего темп движений. «Нет», — смеясь, отвечает Максим, — «здесь останусь. Ну, только если ты не попросишь уйти куда-нибудь еще». А вот он себе в распитии спиртного не отказывает. В два счета вливает в себя содержимое бокала и тянет вслед за собой на танцпол, угадав мое желание танцевать с одного взгляда. Сопротивляться такому обаятельному мужчине нет ни сил, ни желания, поэтому я даю себя увлечь в танец, чувствуя, как крупные горячие ладони ложатся на талию, и тело начинает двигаться само по себе, наполняясь легкостью и эйфорией. Максим склоняется над ухом и пытается перекричать музыку, спрашивая что-то у меня. Но его слова разрываются на отдельные составляющие буквы под давлением громкой музыки. И вскоре он оставляет тщетные попытки и, подобно мне, наслаждается танцем, в котором движения становятся все быстрее и резче, а прикосновение рук все откровеннее. Тело все чаще прижимается к другому, словно невзначай, зарождая миниатюрные искры, приятно колющие кожу. Пространство бара сжимается до расстояния вытянутой руки, в котором существуем только мы, увлеченные друг другом и влекомые жаждой близости. Температура воздуха повышается слишком быстро, или это развращенные танцем тела создают ощущение жаркого марева, плавящего сознание. Мне кажется мало того, что есть сейчас. Хочется больше. Максим, резко останавливаясь, прижимает меня к себе и склоняется, накрывая губы поцелуем. Вокруг нас качается море пляшущих тел, а мы, словно неподвижно застывшие рифы, льнущие друг к другу, пьем сладчайшее из вин, соприкасаясь губами.